Конец медового месяца. Сразу после реформы он сделал шаг, вызвавший шок. Манифест был подарком либералам. И наш двуликий Янус поспешил взглянуть назад, то есть в сторону ретроградов. Он решил объединить общество. И поступил, как учила прабабушка Екатерина Великая. Начинать дело должны люди гениальные, а воплощать – люди исполнительные. И, поблагодарив главных деятелей реформы, так успешно победивших партию ретроградов, он наградил их орденами и отправил счастливых победителей в отставку. Николай Милютин, главный деятель реформы, которого величали и кабинцем, и красным, министр внутренних дел Ланской, которого ретрограды серьезно обвиняли в том, что он ведет Россию к гражданской войне, и прочие либеральные бюрократы, ненавистные консерваторам, лишились постов. Остался лишь военный министр Дмитрий Милютин, ибо впереди была военная реформа. Отставки вызвали шок в обществе. Из дневника военного министра Дмитрия Милютина. Как только цель была достигнута и положение вошло в силу, государь по свойству своего характера счел нужным смягчить неудовольствие, которое совершившаяся великая реформа произвела на помещичье сословие. Для этого приведение в исполнение нового закона было вырвано из рук тех, которые навлекли на себя ненависть помещичьего сословия, и вверено таким личностям, которых нельзя было ни в каком случае заподозрить во враждебности к дворянству. Убрав либеральных бюрократов, Александр поручил возглавить правительство примирительному человеку, который должен был устраивать всех. Главное министерство внутренних дел возглавил 50-летний Петр Александрович Валуев, типичный бюрократ нового времени.